наш адрес прислано для исполнения, а не для чтения вслух. Чепурный оправился от изнеможения и поднял голову, в которой созрело решительное чувство. «Видишь, товарищ, они хотят, чтоб умнейшие выдумали течение жизни раз навсегда и навеки, и до того, пока под землю каждый ляжет, а прочим не выходить из плавности и терпеть внутри излишки». «А для кого ж в этом нужда?» — спросил старик и безучастно прикрыл глаза, которые у него испортились от впечатления обойденного мира. «Для нас!» «А для кого ж, скажи, пожалуйста», — волновался Чепурный. «Так мы сами и проживем наилучше», — объяснил старик. «Эта грамотка не нам, а богатому. Когда богатые живы были, мы о них и заботились, а о бедном горевать никому не надо. Он на порожнем месте без всякой причины вырос. Бедный сам себе гораздо разумный человек. Он другим без желания целый свет как игрушку состроил, а себя он и во сне убережет, потому что не себе, так другому, а каждый дорог». «Говоришь ты, старик, вполне терпимо», — заключил Чепурный. «Так, Прош, и формулируй. Пролетариат и прочие в его рядах сами своей собственной заботой организовали весь жилой мир, а потому, дескать, заботиться о первоначальных заботчиках — стыд и позор. И нету в Чевенгуре умнейших кандидатов». «Так, что ли, старик?» «Так будет терпимо», — оценил старик. «Писец плотнику хату не поставит», — высказался Жеев. «Пастух сам знает, когда ему молоко пить», — сообщил за себя Кирей. «Пока человека не кончишь, он живет дуром», — подал свой голос Пиюся. «Принято почти единогласно», — подсчитал Прокофий. «Переходим к текущим делам. Через 8 дней в губернии состоится партконференция, и туда зовут от нас делегата, который должен быть председателем местной власти». «Поезжай, Чепурный. Чего ж тут обсуждать?» — сказал Жеев. «Обсуждать нечего, раз предписано», — указал Прокофий. Старик прочий присел на корточки и, нарушая порядок дня, неопределенно спросил: «А кто же вы-то будете?» «Мы — Ревком, высший орган революции в уезде», — с точностью ответил Прокофий. «Нам даны рев народом особые полномочия в пределах нашей революционной совести». «Так стало быть, вы тоже умнейшие, что бумагу пишут до смерти вперед?» — вслух догадался старик. «Стало быть, так», — с полномочным достоинством подтвердил Прокофий. «Ага», — благодарно произнес старик, — «а я стоял, чуял, что вы добровольно сидите. Дело вам тут серьезного не дают». «Нет-нет», — говорил Прокофий, — «мы здесь всем городом и уездом беспрерывно руководим. Вся забота за охрану революции возложена на нас». «Понял, старик, от чего ты в Чевенгуре гражданином стал?» «От нас». «От вас?» — переспросил старик. «Тогда вам от нас спасибо». «Не за что», — отверг благодарность Прокофий. «Революция — наша служба и обязанность. Ты только слушайся наших распоряжений, тогда жив будешь, и тебе будет отлично». «Стой, товарищ Дванов, не увеличивай своей должности вместо меня», — серьезно предупредил Чепурный. «Пожилой товарищ делает нам замечание по вопросу необходимого стыда для власти, а ты его затемняешь. Говори, товарищ прочий». Старик сначала помолчал. Во всяком прочем, сначала происходила не мысль, а некоторое давление темной теплоты, а затем она кое-как выговаривалась,